Почему именно в духе Агаты Кристи? Оскорбляется прокурор. Вы используете одни и те же факты для доказательства противоположных истин. Но в манере Агаты Кристи есть один порог. Стоит прочесть 2-3 ее книги, и ты уже догадываешься, как будут вести себя герои в следующей. Не знаю отчего, но во мне вдруг возникает неодолимое желание вновь посмотреть на портрет возлюбленной Кристиана Лукача. Я подхожу к столу, на котором лежит папка с рисунками, и открываю ее как раз на портрете Петронеллы. Любуясь ее лицом, я задаю самому себе вопрос. Он нарисовал ее по памяти? Или же модель была у него перед глазами? На этот раз я замечаю в углу рисунка едва различимую подпись художника и дату, когда он сделал его. 23 октября. Любопытно. Всего за 4 дня до трагической развязки. Прокурор, глядя на портрет из-за моего плеча, не удерживается. Да чего же хороша. Может быть, модель на самом деле вовсе не так красива? Глаза влюбленного имеют обыкновение видеть действительность сильно приукрашенной. «Не знаю, я в этом не судья», — признается прокурор. «Вам еще предстоит беседовать с ней. Вот вы и сможете убедиться сами». Неожиданно тишину, царящую вокруг, нарушает какой-то шум. Я резко оборачиваюсь к двери, она закрыта. Берендей хочет что-то сказать, но я останавливаю его жестом. У меня такое впечатление, что кто-то подкрался к двери. «Вы ничего не слышали?» Спрашиваю я прокурора шепотом и, не дожидаясь его ответа, в два прыжка бросаюсь к двери, распахиваю ее, выскакиваю на лестницу. Я не ошибся. Слышно, как кто-то сбегает по ней. Я кидаюсь за ним, ничуть не сомневаясь, что это тот же человек, который подходил только что к двери мансарды. На лестнице никого нет. Я сбегаю во двор, выглядываю на улицу — никого. Ничего подозрительного. Неужто мне все это померещилось? Я стою некоторое время у ворот, затем возвращаюсь обратно. Что подумает теперь обо мне прокурор? Что мне уже чудится привидение? Но я нахожу его спокойно покуривающим, все еще рассматривающим портрет Петронеллы Ставру. Вы ничего не слышали? «Я несколько туговат на ухо, так что мог ничего и не услышать», — пожимает плечами прокурор. «Хоть не смеется надо мной, и на том спасибо. Пошли, торопит он, пора». Я завязываю папку с рисунками и бережно кладу ее на место. «Да, соглашаюсь я. Идемте, идемте. Надеюсь, что доктор Патрике завершил свои труды. Экспертиза и решит, закрываем мы дело или нет». Он согласно кивает. Бегая вниз и вверх по этой крутой лестнице, я здорово запыхался. Неужто обманул меня мой слух? А почему бы, собственно, и нет? Почему это я не могу ошибиться? Мы выходим. Прокурор, зажав сигарету в уголке губ, собирается вновь опечатывать дверь. И тут я вспоминаю об уборной на лестничной площадке несколькими ступеньками ниже. Я подхожу к двери, берусь за ручку, но изнутри слышится женский голос. «Занято, не ломитесь». Прокурор Берендей успел опечатать мансарду. Мы спускаемся, и когда у двери комнаты Лукреции Будеску я хочу остановиться, прокурор решительно берет меня под руку. «Оставьте ее в покое. Пусть бедняжка придет в себя. Идемте сейчас к нам в прокуратуру». Мне, собственно говоря, нечего ему возразить. «Идти так идти». На нижней площадке лестницы я замечаю еще один клозет. Но только уже в прокуратуре мне приходит в голову простейшая догадка. А не там ли, в уборной, спрятался тот, за кем я гнался по лестнице? Увидев мое огорченное лицо, прокурор любопытствует. «Чем это вы огорчены, уважаемый?» Я не отвечаю ему. Незачем ему знать все мои мысли. Доктор Патрике ждет нас в кабинете прокурора, углубленный в чтение свежей газеты. «Где это вас носит, господа?» Он вскакивает со стула и идет нам навстречу, словно бы он хозяин этого кабинета и до нельзя рад гостям. Доктор невысок ростом и кажется немного старше своих 50. «Я решил сам ознакомить вас с результатами экспертизы», — объясняет он нам свое присутствие в кабинете, поскольку дело оказалось отнюдь непростым. «К тому же я предположил, что у вас, возможно, будут вопросы ко мне».